Вы позвонили в управленческий центр свидетелей Иеговы в России. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, это свидетели Иеговы? Да, точно. Я вот вам звоню, хочу вас попросить вас о кое о чем. Ко мне вчера пришли ваши люди и предлагали вступить к вам, в общем. Я не знаю, кто это, пиарщики или кто. Я их связал и бросил в подвал. Вы не могли бы забрать их, а то они уже там без еды второй день лежат, и я не знаю, что с ними делать. Алло. Да, пожалуйста, сейчас я просто думаю, что делать, это очень интересный звонок. Я согласен, просто они без еды лежат, орут там, хотя им кляп уже сегодня ставил с утра. Вот. Я им пшена накинал. Пожалуйста. Накидал пшена им там на пол, ну вроде съели чуть-чуть. Алло, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот только что вашему сотруднику рассказал кое-что, а он что-то трубку повесил. А я вот хотел вам, у вас попросить кое о чем. Вчера ко мне пришли ваши сотрудники, свидетели Иеговы, и предлагали мне вступить к вам. Рассказывали какую-то херню. Я их связал, в общем, в подвал кинул. Не могли бы вы их забрать? То они уже вот второй день не едят, я им пшена накидал на пол. По какому адресу? Улица Академика Янгеля. Так. Дом 6А. Угу. Квартира 17. Угу. В общем, я понимаете, они уже гнить начинают потихоньку. Они, ну, мертвые уже два дня лежат. Я их одному по голове ударил. Вот он. Ну, я не кирпичом ударил там. У меня статуэтка стоит. Ну, он вроде не ест, а вот второго мне жалко. Он тоже не ест. Пшена поклевал с утра. И все. Угу. Что мне с ними делать? А скажите, вы... это адрес по улице Академика Янгеля в каком городе? Это город Москва. Москва. Просто понимаете, они пришли так невзначай это днем. Ну, начали мне что-то рассказывать, в дом ко мне ворвались. Я одного статуэткой в подвал, второго тоже связал его и в подвал. Вот пшена кинул, правда, у него рот завязан, не знаю, как он поел. Видимо, какой-то божественный там. Так что мне делать-то с ними? Ну, это вам решать, конечно. Ну, можно мне их убить? Мне будет что-то за это? Или как бы ничего не будет? А скажите, это там, где вы живете, квартира 17, это многоквартирный дом? Да, это многоэтажка. Многоэтажка. А подвал многоэтажки или подвал чего это? Подвал многоэтажки, да. Там таджики живут, я вот просто сегодня они там не были, а завтра они могут съесть их уже просто. Они дворники голодные. Просто я не знаю, вы или заберите их, или я их вот таджиком скормлю, и все, и нормально все. Тоже вам решать просто. Пришли, говорят, мы свидетели Иеговы, пойдемте к нам там. Но я испугался, естественно, по голове дал одному, а второго так. Все, кто меня звали Иегова. Ужас. Что мне делать-то, вы мне подскажете или нет? Вы вообще свидетель или кто? Слушайте, да, я свидетель. Вы не пробовали обратиться в компетентные органы, которые занимаются подобными? Ну так это ваши люди, вы должны ими заниматься, правильно? Правильно. Ну вот, так приедьте, заберите их, а не нахер нужно. Один труп его закопать могу, если хотите. Только вы мне заплатите за это, конечно. Может быть, вам стоит обратиться в правоохранительные органы, которые... Ну они меня посадят, вы что? Ну что мне делать-то? Что вы молчите это все время? Дышите в трубку. Да я обдумываю то, что вы говорите, и пытаюсь сопоставить ваши слова с вот реальным с миром. С точки зрения Библии, что мне будет за это? Ну вот тоже трудно сказать, это нужно обдумать. Вы не читали Библию? Простите? Вы не читали Библию? Да нет, Библию-то я читал, но... Коран читали? Трудно. А Коран вы читали? организация вот к мусульманам относится. Просто я мусульманин, понимаете, я вот сразу его убил и все. Ну, алло. Да, я здесь. Ну, я понимаю, но что мне это делать? Как вы вообще к мусульманам относитесь? Может, они меня убить хотели, приходили? Мы хорошо относимся ко всем людям. Вы, собственно говоря, там же находитесь, вы сможете... Да, я дома. Дома, да? Да, я дома. И вы проводите, да, чтобы можно было забрать? А кого проводить именно? Вас? Ну, кто приедет. Ну, конечно, провожу. Проводите. Но я могу, если хотите, расчленить их, могу по пакетам расфасовать, чтобы, ну... Да нет, в этой ситуации, мне кажется, что лучше вам вызвать скорую помощь. А зачем вам скорая помощь? Вот второй, по-моему, умер уже, мне вот сейчас говорят. Ну, в таких случаях вызывают... Ну, так это ваши люди, может, вы их исцелите там, не знаю, воскресите. Нет, нет, мы не можем воскресить. Почему? Ну, просто понимаете, завтра их таджики съедят, времени мало. Вот я просто не знаю, что мне с ними делать, и вы мне должны как-то помочь. Боюсь, что в этом деле я едва ли вам помогу. Почему? Могу посоветовать обратиться в две инстанции. Во-первых, вызвать скорую помощь. Да зачем вам скорая помощь? Они мертвы. Вы не хотите забрать сами своих людей, чтобы, не знаю, похоронить их там где-нибудь? Знаете, в этой ситуации все равно вызывают... То есть вам они уже не нужны, да, ваши люди? Нет, по закону положено вызвать скорую помощь, которая констатируется... Да вы что, какой закон? Побудьте хоть немножко... Во-вторых, вам лучше вызвать также полицию. Ну а как же завет ближнему своему? Компетентную оценку тому, что произошло. А как же завет «помоги ближнему своему»? Алло. Это завет из Корана? Да. Из Библии. Ну, из Библии. Ну, видите, вы хорошо знаете Библию. Вы следуете этому завету? Конечно. Ну я вот помог себе, я же ближний себе, правильно? Я вот помог себе, убил двоих, вот теперь вы помогите своим. И таджикам я помог, они голодают, я вам еду им. А вы вот не следуете, видимо, завету. А таджики ваши братья по вере, они тоже мусульмане? Ну как сказать... Понятно. Они просто... Думаю, что нам лучше прекратить эту беседу. Почему? Поскольку она не имеет никакого... То есть вам не нужны ваши люди, правильно? Я могу спокойно скормить таджиком, и вы закроете на это глаза. То, что вы можете сделать спокойно, это ваше дело. Всего вам доброго. До свидания. Ну хорошо, давайте. Удачи.